Глава 7. Смерть близко. Интерлюдия. Вардан расположился в удобном кресле во дворе захваченного дома, слушая допрос аборигенки, которую притянула на миссию по их уничтожению. Да то и допрашивать не надо было. Та тряслась от страха, стараясь угодить пленителям, и выкладывала все в надежде, что ей сохранят жизнь. Хоть местные люди имели ужасно грязный черный оттенок кожи, но это даже придавало им некую изюминку. Так что если бы они притащили таких рабов, заработали бы просто баснословные деньги и привлекли бы к себе опасное внимание. Но сумки работорговца у него не было, а карты рабства такими слабаками не окупятся. Но и так милости Зура их не оставила. К своим 100 с лишним годам, уже приближаясь к старости, Архон добился очень многого. Поднявшись с самых низов, он выгрыз себе силу и славу, став главой отряда наемников, крайне неслабого отряда. Но даже так он не дотягивал до тех вершин, чтобы надеяться на вечную жизнь. Каждый уровень давался все труднее, живучесть все падала, а надеяться на чудо вроде перерождения или получения карты вечной жизни было не в его привычках. Но с приходом Грога все изменилось. Мутноватый и откровенно слабый парень где-то заимел уникальный навык, позволяющий получать миссии напрямую от системы, да еще и получать примерно то, что ты хочешь. По-хорошему, его бы прирезали, ведь если копнуть поглубже, наверняка тот был связан раньше с грязным делом или разбоем. Или отправили бы захватывать новый мир в самое пекло, использовав как перевозчика, чтобы забросить армию куда надо. Но Вардан увидел в этом шанс, и они оба не прогадали. Первая миссия, когда парниша сформировал запрос с максимальной безопасностью, забросила их в мертвый мир с минимум опасности и живности. И тогда стало ясно, что навык действительно легендарный. И вот они оказались в новом мире, где система пришла всего пару месяцев назад. О нем лишь ходили слухи, а они первыми оказались здесь, и никто в этом мире не может им помешать. Да, всего лишь на 3 часа, но и этого хватит. Потом надо будет всем втереть в башку, чтобы ни словом не обмолвились о таком навыке, да и вообще помалкивали, если не хотят заснуть вечным сном. «Новая сотня начинает прибывать», — напомнил Грок. «Может, пора их завалить?» «Не торопись», — ответил лидер, крутя в руках пистоль, которым хозяин дома пытался обороняться. Лет 50 назад он купил один пистоль у артефактора и даже несколько раз пользовался, пока тот не взорвался. Но местное творение было просто произведением искусства, недостижимым для мастеров Империи Зура, хоть и малюсеньким. «Все, мы все ценное собрали, вышло немало. Повозку парни доламывают и пилят. Там металла тоже очень много, но им еще немало осталось», — сообщил вошедший Ландир. «В миссиях не стоило пренебрегать сбором добычи, даже если это ценная трава, а тем более хороший металл или еще что. Даже на этом можно заработать. А уж когда зачистят город, тут главное было не спешить, даже если они здесь самые сильные». «Чего мы ждем, Вардан?» — вновь переспросил Грок. «Слышишь, хлопки?» — медленно начал Вардан. «Форлан, который караулит на крыше, сейчас пишет, что все эти звуки производит одна пистоль, выпускающая кучу пуль. И сейчас местные люди с их помощью хотят убить игроков. Нам же от этого только лучше». Вардан вновь выщелкнул рукоять трофея и выдернул небольшой цилиндр, поднапрягшись, разломал его пальцами. Потом рассмотрел высыпавшийся порошок, понюхал и попробовал на вкус, а затем и создал на пальце огонек, поднеся его к остаткам цилиндра. Резко вспыхнуло, и весь порошок мгновенно воспламенился, превратившись в облачко дыма. Порох. Или что-то на него похожее. И почему наши жрецы и маги за столько тысяч лет правления Изура не смогли додуматься до чего-то подобного? Засунуть порох прямо в пулю и сделать рукоять, которая сама будет заряжать пистоль. Лидер был поражен изобретательностью местных умельцев и задумчив. «Потому что жируют там в своей столице, жрут деликатесы и имеют городских шалав», — простодушно ответил Грок. «Нет, парень точно был идейным бандитом и слишком борзый, забывается». Вардан резко вернул рукоять, дернул за дуло и, наставив оружие на голову парня, создал намерение дернуть за курок. Такое сильное, что навык парня обманулся, и тот нырнул в сторону, но выстрела так и не последовало. «Ты чего, Вардан?» — чуть не взвизгнул Грок. «Для тебя не Вардан, а командир, дурья башка. Мы на миссии, ты мой воин, и ты борзеешь. Минус десятая часть доли». Грок открыл рот и закрыл. Спорить было бесполезно. 200 вдохов и выступаем!» — наконец прокричал Вардан. И весь его хирт тут же сбежался в единый строй. «Мы пойдем и убьем всех игроков, а потом и зачистим город», — пророкотал глава. «Грок, кончай ее!» Женщина завизжала, а Архонт ловким движением вогнал ей кинжал в горло. «Время у тех будет потом. Возможно, перед концом миссии, если у них больше не останется врагов, а парни изволят местных женщин. Не зря они прятались. Местные даже не начали убегать из города, так и не поняв, что происходит, а наоборот помогали им, закусившись с игроками». Время действия. 26 ноября. Место действия. Африка. Доступно. 91 из 100. Пси. 854 из 1104. Все повернулись в указанную сторону, а многие начали подтягиваться поближе. Джанго даже забрался на машину, встав рядом. Отряд людей, всего человек 15, выстроился в две шеренги и побежал вперед. Каждый нес щит и какое-либо оружие. И побежали они так резво, что чуйка внутри очень нехорошо зашевелилась, активируя ядро страха. Сотня против 15? Но что-то подсказывает, что там каждый стоит десятка новичков, а то и больше. Это не монстры. Это люди. Люди, которые явно больше умеют, имеют навыки и учились убивать. Интуиция все сильнее кричала, и я обернулся к Джанго и, достав второй автомат с запасным рожком, кинул ему. Тот ловко поймал, убрав меч в карту, и начал осматривать оружие. Мы оба понимали, что сейчас станет жарко. «На время. И ты мне будешь должен». Негр кивнул, проверяя оружие. Как бы ни скрипела жаба и паранойя, но сейчас реально стоит скооперироваться. Строй врагов приближался. Игроки с нашей стороны тоже подтягивались, не смело оглядываясь и сжимая оружие. А я понял, что даже если враги просто люди без сильных навыков, мы все равно понесем огромные потери. Эти негры хоть и более суровы, чем изнеженные цивилизации европейцы, но на нас несутся реальные викинги и вояки, готовые рубить и кромсать. Секунда. Вторая. Внутреннее напряжение все росло и росло, пока не достигло пика, и я уже мог разглядеть каждое лицо врагов. Высокие, все по 2 метра ростом, облаченные в легкую броню, со шлемами и разнообразным оружием, и бесстрашно несущиеся на противника, превосходящего их числом в 7 раз. Пора! Я зажал гашетку, лишь чуть позже Джанго, и мы оба начали поливать набегающий строй автоматными очередями. Навыка стрельбы у меня не было. Часть пуль ушла в землю, часть в небо. Остальные ударили по строю. Кто-то запнулся и, кажется, даже вскрикнул. А еще я увидел, как что-то вспыхивает вроде энергетического щита, в который попадали пули. Но мы были не в фильме, где один автоматчик выкашивает сотню врагов. В реальности все было намного хуже. Магазины кончились у обоих, а среди врагов такое ощущение, что и раненых не было. Джанго кончил быстрее и начал перезаряжаться, а потом резко дернулся, и я успел лишь заметить, как из его груди торчала стрела, а надпись над ним почему-то мгновенно потухла, но времени на размышления не осталось, потому что грудь обожгло резью. «Млять!» Я упал на дно кузова, прикрытый боковиной, а через секунду перед моими глазами что-то взорвалось. Я уставился на наконечник стрелы, пробивший металлический борт кузова прямо напротив моей головы. Еще 10 сантиметров, и я труп. Дерьмо, дерьмо! Стрела. Ранг F. Материал. Металл дерева. Длина 0,9 метра. Вес 0,13 килограмма. Оружие системы. Позволяет поглощать 40% духовной и жизненной силы жертвы. Системная стрела! Успел подумать я, следующей мыслью было то, что надо валить. Мы не выдержим. Даже я не рискну схлестнуться с ними. Или рискну. Может, они все так же не могут пробиться сквозь отвод глаз? Ядро страха вновь попыталось затопить тело ужасом, но я уже привычно подавил его. Отвод глаз. Все так же, лежа на боку, я судорожно перезарядил калаш. Тело негра упало замертво в кузов, и я резким движением убрал в кольцо и второй автомат. А потом и подтащил сумку Джанга к себе. Даже в такой ситуации жаба брала свое. Как ни повернется ситуация, но я не должен уйти без трофеев. Джанга. Четвертый уровень. Гора мышц. А умер так быстро от стрелы. И я бы умер, если бы вовремя не заимел нужный навык. Внимание! Желаете объединить сумки мародера? Е. Один из семи. Один из семи. Да. Слияние сумок заняло не больше полсекунды, а потом я еще и махнул рукой, убирая в кольцо стрелу, торчащую из груди негра. Сопротивлением, но та убралась. Опыт. Там был опыт, но он отравленный, красный, после чего я, наконец, вскочил, соскакивая с кузова машины назад, чтобы меня не могли подстрелить спереди. В отводе глаз я уже не был уверен. А пока я лежал внизу, строй врагов почти добежал до нас. А вот нестройные ряды игроков, наоборот, дрогнули и попятились. Но это ничего не меняло. Еще несколько секунд, и начнется бойня. Берсерк! Мир чуть замедлился, или мне так показалось, и я бросился в сторону влево. Идти в лоб на врага не мой стиль. Пока я начинал бежать, успел заметить ужас в глазах игроков, и многие уже разворачивались, чтобы побежать. В этот момент строй врагов добежал до машины, и из него донесся крик. «По парам!» И строй распался на двойки людей, которые не только не замедлились, а еще ускорились, мгновенно настигая землян и превращаясь в слаженные винты мясорубки. Каждая пара действовала с ужасающей эффективностью и смертоносностью, так что это зрелище даже завораживало. А я, неся со всех ног, наконец увидел системную информацию. «Архонт, Д, четвертый уровень, Архонт, Д, шестой уровень, Архонт, Д, третий уровень». Эти монстры были на ранг выше людей, во всем их превосходили, хотя внешне ничем не отличались, кроме высокого роста. Я, наконец, достаточно сместился и материализовал коллаж, открывая огонь им по спинам. Меня даже не волновало, что в такой неразберихе я мог зацепить своих же. Там уже царила резня, визги раненых и хрипы умирающих. Очередь быстро иссякла. Почти мгновенно, а ведь в фильмах люди стреляют 100 раз дольше. Один из архонтов покатился по земле, но большего я не добился. Хотя явно должен был попасть по большему количеству. Зато один из архонтов, уже с седыми волосами, резко развернулся, посмотрев прямо на меня. И хоть расстояние было большим, могу поклясться, что он меня увидел. Ноги защипало, как и тело. И я с ужасным запозданием понял, что это не страх и не отдача от калаша. Это жжение боевой интуиции на все тело сразу. Выбивая песок из-под ног, я рванулся в сторону, поняв, что оставаться на месте значит умереть. Но яркая вспышка, возникшая, казалось, из самой земли, успела опалить ноги. Все нервы обожгло болью, о которой я раньше даже не подозревал, а на остатках штанин заплясали язычки пламени. Тем удивительнее было, что я смог приземлиться на ноги, а не с текущими из глаз слезами и соплями побежал в сторону. Эту битву точно не выиграть, даже никого не убить. «Только бежать!» Я припустил со всей скорости, скрываясь за тем сараем, за которым прибил бандита, но уже с другой стороны. «Только бежать!» Спину обожгло резью, и я, как бешеный заяц, метнулся в сторону, пропуская мимо себя какой-то огненный снаряд, который врезался в стену дома и раскрылся небольшим огненно-оранжевым бутоном. «Писец мне!» Я обернулся на бегу, увидев, что за мной в погоню бросились двое архонтов. Непонятно, каких уровней, но и мне, и их за глаза хватит. Стоп, я все еще под отводом. И они меня видят. Вообще писец. Отменить отвод глаз. Я перестал тратить пси, вместо этого побежав еще быстрее и на ходу перезаряжая второй калаш. В такой панике и ужасе сделать это было не так просто. Затем снова вставить новый рожок в первый и, наконец, ружье. Я только начал впихивать патроны, как спину снова обожгло, и я прыгнул, роняя цилиндры. В землю врезалась стрела. Дальше. Наконец я впихнул ёба патрона, залетая в ближайшее здание. Уже сам не знаю, зачем и действую на рефлексах. Спину вновь обожгло, и на этот раз я сплоховал. Недостаточно быстро, в темноте отпрыгнув и зацепившись за край тумбы. Спину вновь лизнуло нестерпимым жаром, а дом осветило вспышкой пламени. «Дерьмо!» Уже в истерике я залетел в следующую комнату, вцепившись в калаш и готовый вжать гашетку до упора. И чуть не застрелил двух женщин с ребенком, вжавшись в угол комнаты. «Бегите!» — заорал я, понимая, что вряд ли им что-то уже поможет. но они мгновенно вылетели из комнаты. Надо что-то делать, или я сдохну здесь и сейчас. Надо делать!» «Внимание! Вы входите в комнату разума!» За секунду я вбил руку в центр шара, почувствовав жар от золотой энергии и мгновенно втягивая всю сферу внутрь моего тела. «Внимание! Вы покидаете клетку разума! Пси плюс один, пси плюс один, пси плюс один, пси 1107 из 1107!» Голову обожгло холодом, холодом энергии, а на улице послышались женский и детский визг, оборвавшийся через секунду. Секунда, вторая, на улице шаги от бега стали уже очень громкими. Им осталось всего пара метров, и я только сильнее вцепился в калаш и вновь активировал скрыт. «Отвод глаз!» Проход в комнату заслонила тень человека, и ужас в моем разуме достиг пика. «Свят! Пси 765 из 1107. Пси плюс один». Я сам выскочил в проход, вжимая гашетку правой рукой и взрывая левую потоком света. Мозги и руку скрутило, а сияние синего цвета затопило всю комнату, как молния. Я перестал что-либо видеть и сам зажмурил глаза, давясь от нестерпимого света. «Пси 265 из 1108. Пси плюс один. Пси плюс один». Все лицо обожгло болью от неожиданно пришедшей волны чего-то сверхгорячего. Казалось, этот поток плазмы даже глаза мгновенно прожарил за закрытыми веками. «Пси 3 из 1110. Внимание! Вы получили малое отклонение разума». Свет потух, а я все еще мог думать. Значит, я жив. Но думать я мог только о боли. Железяка, которая уже не стреляет, выпала из рук, а грудь обожгла резью. Наконец смерть, но в руках появился второй калаш, и палец зажал курок, производя грохот очереди. Руки водили ствол из стороны в сторону, и только под конец правый глаз наконец открылся. Левый же отозвался вспышкой невыносимой боли, и, кажется, кожа там сплавилась намертво. Только через пару секунд мозг смог сложить картинку происходящего. И тут же в руках вместо калаша возникла Нагината. Тело сделало шаг и чуть не рухнуло от боли в ногах. Еще шаг, и лезвие входит в тело первого, валяющегося на полу и изрешеченного пулями. «Внимание! Вы убили героя! Архонт! Д. Четвертый уровень! Вы получили 72 очка системы! 163 из 100! Внимание! Вы получили шестой уровень! 63 из 120! Доступно! 2 очка характеристик!» Поток наслаждения пробил все тело, заставив судорожно вздохнуть и чуть не лишиться сознания от того, что губы лопнули. «Не умирай! Не теряй сознание! Еще шаг, и лезвие входит в шею второму, который еще хрипит!» «Внимание! Вы убили игрока! Архонт! Да, второй уровень! Вы получили 36 очков системы! 99 из 120!» Опираясь на Нагинату, я сплевываю кровь из разбитых губ и ухожу сознанием в интерфейс, чтобы увидеть, сколько секунд мне осталось жить. Кошмар. Все ноги сожжены ниже колена и уже покрылись волдырями. Спина болит, но она ладно. Лицо. Я прикоснулся пальцами к голове, поняв, что волос больше нет. Левый глаз не открывается, и кажется, его вообще уже нет. Хотя нет, в интерфейсе он был. Кожа. Вся левая часть лица превратилась в один огромный ожог. Это в меня в упор выстрелили, когда я светом стрельнул. Да, похоже на то. Мозги крутило так, что казалось, вот-вот и я лишусь сознания. «Вероятность смерти в течение недели – 28%. Вероятность смерти в течение одного дня – 6%. «Не, давай. Живы. Здорово еще!» Прошептал я сам себе, удивленный, что система дает такой оптимистичный прогноз, и правой рукой смахнул с воздуха две карты в лицо.